Глава 20. Рина. В замке веяло страхом и переживаниями. Все волновались за своего герцога и боялись проклятых земель, из которых лезла нечисть. Каждый прорыв был испытанием абсолютно для всех, ведь твари могли оказаться сильнее, или их могло появиться настолько много, что и до города бы добрались, оставив после себя кровавые следы и опустошенные деревни. Я и сама не находила себе места, как только узнала о ночном прорыве и что Рик отправился туда с отрядами. Новостей до сих пор не было, а ведь уже позднее утро. «Нужно как-то отвлечься», — прошептала, всматриваясь в голубое небо. Резко задвинула шторку и отвернулась. Не было смысла каждую минуту выглядывать среди облаков дракона. Так я только изведу себя. Идея пришла внезапно. Позвав служанку, попросила принести в сад краски и мольберт. Я любила рисовать всегда, с самого малого детства. Это помогало мне переживать многие неприятные моменты и удары судьбы. И пусть последние годы я перешла на графику, все равно любила обычные краски. Держать кисть, кунать ее в густые краски и делать первые росчерки. От предвкушения даже прикрыла глаза. Утренний сад встретил приятной прохладой и яркими лучами солнца, пробивающимися сквозь густые кроны деревьев. Жаль, не вышло раньше, когда трава была покрыта маленькими алмазами росы. «Леди Рина, я принесла вам еще сок лесных ягод», — робко сказала девушка, расставляя маленькие пузырьки с красками. «Быть может, вам что-то еще нужно?» «Нет, спасибо», — с благодарностью улыбнулась служанке и взяла кисть. С этого мгновения я для мира пропала. Меня захватили совершенно иные миры, полные ярких красок. Я не знала, что именно хотела передать на пустом еще холсте. Просто сделала первый алый мазок, затем синий, зеленый, и разум утонул в плавных линиях. Перед внутренним взором стояли глаза дракона. Нет, двух драконов — водного и воздушного. Они были так похожи между собой и в то же время совершенно разные. Могущественные, сильные, мощные и невероятные. Восхитительные. От одного взгляда на них захватывало дух. Наверное, раньше я не особо понимала любовь многих людей к сказочным существам, но теперь, когда я увидела воочию, влюбилась. Ничего не видела прекраснее и опаснее. Дети богов, их любимцы, их частицы. Вот какие ассоциации проходят, когда впервые видишь этих восхитительных существ. Это... «Очень красиво и невероятно», — вырвал меня из транса восторженный голос служанки. Я обернулась к девушке. Она стояла рядом и с широко распахнутыми глазами рассматривала мою картину. Я тоже повернулась к ней и замерла. Пока ее писала, плохо понимала, что у меня получается, а сейчас могла оценить результаты. «Да, служанка права. Это действительно восхитительно». Я превзошла саму себя. В центре было изумрудно-ультрамариновое озеро, в котором замер водный дракон и пристально смотрел на меня. С его стекающей чешуи стекали капли воды к яркому свету, который уходил в сторону и давал начало новой магии. А из нее появлялся воздушный дракон, расправив в небесах свои огромные крылья и точно так же смотрел на меня расплавленным золотом янтарных глаз. Яркие краски перетекали друг в друга плавными росчерками, создавая иллюзию движений, жизни в картине. «Его светлости понравится», — сделав шаг к холсту и продолжая его восторженно рассматривать, прошептала девушка. «Никто еще не передавал силу и красоту драконов так, как вы». В ответ я мягко улыбнулась, тоже продолжая любоваться, но реальность напоминала о себе больным уколом переживаний в сердце. «Есть новости от герцога», — встрепенулась я. «Да», — развернулась она ко мне и слабо улыбнулась. «Прорыв остановили, нечисть истребили, некоторые успели уйти в туман на проклятых землях». «А Рик?» — едва слышно спросила я, перестав дышать от страха. «Его светлость жив, но ранен», — посмурнела девушка. «Много погибших». Они остались заканчивать дела, и неизвестно, когда прибудут домой. Я выдохнула. Рик жив. Но насколько сильно ранен? Очень жаль погибших. Это ужасно. Я пришла пригласить вас на обед. Он будет подан через 20 минут. Вам нужно поесть, леди Рина. Вы с утра и крошки не съели, а вам нужны силы. Робко улыбнулась служанка и начала складывать в корзину краски. Я все уберу и принесу картину в ваши покои. Спорить я не стала. Она была права. Возможно, когда Рик с отрядами вернутся, нужна будет моя помощь, значит, нужно поесть и взять себя в руки. А картину подарю ему по прибытию. Надеюсь, что ему понравится подарок. Но Рик так и не явился. Ни к обеду, ни к ужину. Управляющий сказал, что у герцога много работы. Помощь раненым, провождение в последний путь погибших, восстановление пострадавших поселений. А когда я спросила, насколько серьезно ранение Рика, Лукерс отговорился тем, что драконы восстанавливаются намного быстрее обычных людей. Но последнее меня не особо успокоило, и спать я ложилась с тревогой в сердце. На самом деле очень странно, что я настолько сильно переживаю о своем женихе, ведь я его знаю всего ничего, и нас кроме сделки ничего не связывает. Наверное. «Да что же такое?» Тяжело вздохнула я и перевернулась на другой бок, устремив взгляд на черное небо с вкраплениями ярких звезд, периодически загадочно подмигивающих. Так странно смотреть на него, не узнавая ни единого созвездия. Все было другим, новым, незнакомым. Рик, чертов дракон, не оставлял меня в покое даже в собственных мыслях. Все сводилось к нему. Я переживала за герцога. Очень сильно переживала, и это заставляло меня признать, что этот мужчина неким неведомым образом стал важен для меня. Меня тянуло к нему. Сильно тянуло, что уж там. Но в моем сердце другой. А был ли? После попадания в этот мир что-то во мне сильно изменилось, и дело совершенно не в обретенной магии. Нет, здесь что-то иное, более серьезное и сильное. Я бы даже сказала, неотвратимое. Мое сердце больше не рвалось к Максиму. В нем появлялся другой. А быть может, уже появился. Но почему так быстро? Да и как это вообще могло случиться? Я не влюбчивая натура, даже наоборот. С другой стороны, сердцу не прикажешь. Оно не спрашивает меня, ради кого будет биться сильнее. Чёрт! Откинув подушку в стороны, я резко поднялась и подошла к окну. Отодвинула молочную тюль, распахнула створки. В лицо ударил прохладный ночной воздух, и я, глубоко вздохнув, прикрыла глаза. Уррр! Раздалось утробное рядом, и я моментально отпрянула от окна. На меня с любопытством и непониманием смотрел дракон. «Рик», — прошептала я и кинулась обратно к окну. «Ты вернулся». «Уррр», — ответил дракон, взмахнув крыльями. «Мы все очень переживали», — улыбнулась магическому зверю, внимательно рассматривая его и выискивая взглядом раны. А они были. Затянувшиеся уже, но все же довольно свежие. На крыльях, спине, лапе и даже на шее росчерки от острых когтей нечисти. «Больно?» — осторожно спросила его, желая прикоснуться к переливающейся в лунном свете броне дракона и излечить его раны. «Оррр!» — фыркнул он и, осторожно, стараясь не задеть крыльями стену и лепнину над потолком, приблизился он и кивком показал себе на спину. «Ты хочешь полетать?» — удивилась я, нахмурившись. «Но твои раны? Да и устал ты, наверное, ужасно». Дракон фыркнул и вновь кивнул на спину. Взгляд золотых глаз был хитрым, словно бросал вызов. Осмелюсь ли я? А я, видимо, дура. Взяла и осмелилась. Взобралась на подоконник и, резко выдохнув, словно перед шагом в бездну, прыгнула. Приземление было не из приятных. Чешуя словно стальная и при этом скользкая. Я не успела зацепиться и поскользила вниз. Но испугаться не успела. Дракон отлетел от стены замка, чуть наклонился, чтобы я больше не падала, и как-то ловко подтолкнул меня крылом. Миг, и вот я уже на его спине сижу, вцепившись смертельной хваткой в шип перед собой. «Уррр!» — довольно заявил дракон, и взмахом крыльев поднял нас в ночное небо к сияющим звездам. Невероятно. Восхитительно. Нет ничего прекраснее полета. Особенно если этот полет на огромном, смертельно опасном и самом прекрасном в мире существе — драконе. Страшно, волнительно. От каждого взмаха крыльев захватывает дух, а от красоты вокруг хочется плакать. Так близко к звездам и остроконечной луне я не была еще никогда. Мы проплывали мимо пушистых серых облаков, и я даже почувствовала влагу на коже от них, которую тут же высушивал прохладный ветер. Если бы не особенная магия дракона, то я бы уже давно свалилась с него, или меня снес ветер, или попросту превратилась в ледышку от холода. Но крылатый как-то оберегал меня, и это давало возможность наслаждаться каждым мгновением, проведенным в царстве небосвода. Не знаю, сколько прошло времени, но когда начали приближаться горы и деревья, я поняла, что мы пошли на снижение. А буквально через несколько минут мы оказались на краю скалы, у подножия которой расстроился густой лес и широкие реки. Когда оставалось несколько метров, меня ослепила вспышка, и я почувствовала, что подо мной исчезла опора. Полет вниз был секундным, и через один удар сердца меня поймали сильные мужские руки. «Вау!» — не сдержала восхищенного вздоха, когда Рик, на мгновение прижав меня к себе, опустил на ноги. «Это было невероятно!» «Рад, что тебе понравилось», — улыбнулся герцог, и я замерла, встретившись с его потемневшим взглядом. Синева его глаз завораживала, затягивала в бездонные омуты, не оставляя и шанса на спасение из лап его колдовства. Меня тянуло к Рику. Неимоверно хотелось коснуться его, провести подушечками пальцев по щеке, разгладить морщинки меж бровей от того, что он часто хмурится, и ощутить вкус его манящих губ. «Рина», — выдохнул герцог и дернулся, чтобы прижать меня к себе, и... «И что и?» Так хотелось это узнать, но дракон мотнул головой, прогоняя туман из глаз, и, тяжело вздохнув, устало улыбнулся. «Есть два особенных места, которые я хотел тебе показать. Это одно из них». Не сводя с меня внимательного взгляда, сказал он. В голосе слышала хрипотцу, и это... дико мне нравилось. «А второе?» — с улыбкой спросила я. «Покажу завтра», — подмигнул герцог, и, повернув меня спиной к себе, а к обрыву лицом, встал позади. Так близко, что я почувствовала тепло его тела и тихо млела. «Здесь впервые я обернулся воздушным драконом. Я почувствовал, что теперь у меня есть крылья, что внутри возродилось нечто могущественное, восхитительное и опасное. Я почувствовал его, моего крылатого дракона». «До этого его не было?» «Нет». По голосу я поняла, что Рик улыбался. «Два дракона даже для нашего мира — чудо. Это практически невозможно. Лишь в нашем роду были такие. Я третий, в ком родились двое драконов». «А почему?» — едва не дрожа от его близости, с придыханием спросила я. «Когда мой предок сражался с полчищем нечисти и оказался смертельно ранен, он был на грани, когда к нему прилетела его истинная, его жена. Чтобы спасти ему жизнь, она отдала возлюбленному свои крылья, половинку себя, своего дракона. И это спасло ему жизнь». Рик помолчал немного и добавил. «Лишиться магии — практически потерять половину души. А лишиться дракона — подобно смерти. И она бы не выжила. Но истинность спасла не только его, но и ее. Когда мой предок вернулся в сознание и нашел бессознательную возлюбленную рядом, то сразу понял, на что она пошла ради него и связала их жизни магией. Она смогла это пережить, и он каждую ночь летал в небе вместе со своей женой, даря ей полет за полетом еще долгие годы. Она потеряла свои крылья, но он стал для нее ими». «Красивая история», — представляя их летящими в небе над нами, прошептала я. «И с тех пор в вашем роду появились те, кто имеет двух драконов?» «Да, Рина». Выдохнул Рик рядом, и я почувствовала его дыхание на своей шее. «Боги, это просто невозможно. Что же он со мной делает?» «У тебя нет крыльев, но я стану для тебя ими», — прошептал он совсем рядом, и по венам пробежала волна огня. Я задрожала, сердце заколотилось так, что едва не оглушало меня. «Ты замерзла», — настороженно сказал он. «О нет, Рик». Я сейчас сгорю от этого жара, что пылает во мне. Пора возвращаться. Безумно не хотелось этого. Вообще не хотелось двигаться и особенно улетать отсюда. Хотелось совершенно иного, но я закусила губу и промолчала. Мне нужно немного здравого рассудка и время, чтобы разобраться, почему меня так тянет к этому мужчине. Почему от одного его присутствия замирает сердце, от его голоса бросает в дрожь, а от его дыхания на моей шее подгибаются ноги.